Арджуна сказал: «Выслушав объяснения, которые ты мне милостиво дал, касательно самых сокровенных духовных предметов, я освободился от чар иллюзии. Полота Саоки, ты подробно объяснил мне, как появляются и исчезают все живые существа, и я осознал твое неисчерпаемое великолепие. О величайший из всех, о высочайший образ, хотя ты стоишь передо мной в своем истинном облике, как ты сам себя описал, я желаю увидеть, как ты вступил в это космическое проявление. Я хочу видеть эту твою форму. Если ты полагаешь, что я могу созерцать твою космическую форму, о мой Господь, повелитель всех мистических сил, яви свою безграничную вселенскую сущность». Верховный Господь сказал: «Мой дорогой Арджуна, сын Притхи, созерцай же теперь мое великолепие, сотни тысяч разнообразных, божественных и многоцветных форм. О лучший из Бхарат, узри различные проявления Адити, Васу, Рудр, Ашвини Кумара и всех остальных полубогов. Смотри же на все эти чудеса, которых для тебя никто не видел и о которых никто и никогда не слышал. О Арджуна, что бы ты ни захотел увидеть, все есть в этом моем теле. Эта вселенская форма может показать тебе все, что ты пожелаешь увидеть сейчас и что ты захочешь увидеть в будущем. Все, движущееся и неподвижное, находится здесь, в одном месте. Но ты не можешь видеть меня своими нынешними глазами, поэтому я наделяю тебя божественным видением. Узри мое мистическое могущество». Санджая сказал: «О царь, произнеся эти слова, высший повелитель всех мистических сил, Верховный Господь, явил Арджуне свою вселенскую форму. Арджуна увидел в этой вселенской форме бесчисленные рты, бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные видения. Господь в этой форме был украшен неземными драгоценностями и потрясал божественным оружием. Он был облачен в божественные одеяния и украшен гирляндами. Он благоухал многочисленными ароматическими маслами, покрывающими его тело. Все это было дивно, безгранично, всепроникающе и источало удивительное сияние. Если бы сотни тысяч солнц зашли на небе одновременно, их сияние могло бы напомнить сияние высшей личности в этой вселенской форме. В это время Арджуна мог созерцать во вселенской форме Господа безграничные пространства, сосредоточенные в одном месте, хотя и разделенные на многие-многие тысячи. Потрясенный и ошеломленный, со взъерошенными волосами, Арджуна склонил голову, выражая свое почтение, и, сложив руки, начал возносить молитвы Всевышнему Господу. Арджуна сказал: «Мой дорогой Господь Кришна, я вижу в твоем теле всех полубогов и множество других живых существ. Я вижу Брахму, восседающего на цветке лотоса, а также Господа Шиву и всех мудрецов и божественных змеев. о властитель вселенной, о вселенская форма, я вижу в твоем теле много-много рук, чревов, ртов, глаз, простирающихся повсюду, без предела. Тебе нет конца, нет середины и нет начала. Твою форму трудно увидеть из-за ослепительного сияния, исходящего от нее во все стороны, подобно пылающему костру или безмерному блеску солнца. Тем не менее, я вижу эту сияющую форму повсюду, увенчанную коронами и вооруженную головами и дисками. Ты — высшая, изначальная личность, конечное место успокоения всей этой вселенной. Ты неисчерпаем, и ты старейший. Ты — божественная личность, и ты поддерживаешь вечную религию. Так я думаю. Ты без начала, середины и конца. Твоя слава беспредельна. У тебя бесчисленное количество рук, а солнце и луна — твои глаза. Я вижу, как ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю эту вселенную своим божественным сиянием. Ты один, но заполняешь собой все небо, все планеты и все пространство между ними. О, великий, видя эту дивную и ужасную форму, все планетные системы приходят в смятение. Все сонмы полубогов склоняются перед тобой и входят в тебя. Некоторые из них, очень испуганные, сложив руки, возносят молитвы. Сонмы великих мудрецов и совершенных существ, восклицая «Пусть будет мир и покой», молятся тебе, распевая ведические гимны. Все различные проявления Господа Шивы, Адики, Васу, Сатки, Вишведевы, оба Ашвина, Маруты, Предки, Гандхарвы, Якши, Асуры и исполненные совершенства полубоги взирают на тебя в изумлении. О, сильнорукий, все планеты и их полубоги вергнуты в смятение видом твоей великой формы с ее многими ликами, глазами, руками, бедрами, ногами, чревами и многими устрашающими зубами. Подобно им, я тоже прихожу в смятение. О, всепроникающий Вишну, видя тебя, многоцветного и ослепительного, достигающего неба, твои зияющие рты, твои огромные сияющие глаза, я впадаю в страх и смятение. Я не способен дольше сохранять спокойствие и равновесие ума. О, владыка всех владык, прибежище всех миров, прошу тебя, будь милостив ко мне. Я не могу сохранять равновесие при виде твоих пламенеющих, смертоносных ликов и устрашающих зубов. Я совершенно растерян. Все сыновья Дхритараштры и цари, сражающиеся на их стороне, а также Бхишма, Дрона, Карна и наши главные воины устремляются в твои устрашающие зевы. И я вижу, как головы некоторых, застревая между твоими зубами, сокрушаются ими. Как воды многих рек текут в океан, так и великие воины входят в твои горящие рты. Я вижу, как все люди устремляются в твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем. О, Вишну, я вижу, как ты поглощаешь всех людей со всех сторон своими пылающими ртами. Ты покрываешь всю вселенную своим сиянием, и неумолимые лучи исходят от Тебя. О повелитель повелителей, устрашающий своим видом, поведай мне, кто Ты. Я склоняюсь перед Тобой с почтением. Будь милостив ко мне, Ты, изначальный Господь, поведай мне о себе и своей миссии. Верховный Господь сказал: «Я есть время, великий разрушитель миров, и я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей. Кроме вас, пандавов, все воины с обеих сторон погибнут. Итак, встань и приготовься сражаться и завоевать славу. Победи своих врагов и наслаждайся процветающим царством. По моему замыслу, все они уже погибли. Ты же, о Савья Сачи, можешь быть лишь моим орудием в этом сражении. Дрона, Бхишма, Джаядратха, Карна и другие великие воины уже уничтожены мной. Поэтому убей их и не тревожься. Просто сражайся, и ты уничтожишь в битве своих врагов». Санджая сказал Дхритараштре: «О царь, услышав эти слова от Верховной Божественной Личности, трепещущий Арджуна, вновь и вновь, молитвенно сложив руки, почтительно склонялся перед ним, и затем, запинаясь от страха, сказал Господу Кришне следующее: «О властитель чувств, мир приходит в ликование, слыша твое имя, и каждый привлекается тобой. Праведники почтительно склоняются перед тобой. Демоны же, одолеваемые страхом, разбегаются в разные стороны. Так все это и должно быть. О великий, даже более великий, чем Брахма, ты изначальный создатель. Как же им не склоняться перед тобой в почтении? О безграничный, Бог богов, прибежище Вселенной. Ты — неиссякаемый источник, причина всех причин. Ты стоишь выше всего этого материального проявления. Ты — изначальная божественная личность, старейшее, конечное святилище этого проявленного космического мира. Ты знаешь все, и ты — все, что есть познаваемого. Ты — высшее прибежище, стоящее над всеми материальными гунами. О бесконечная форма! Тобой пронизано все космическое проявление. Ты — воздух, и ты — высший правитель. Ты — огонь, ты — вода, и ты — луна. Ты — Брахма, первое живое существо, и Ты — праотец всех существ. Поэтому я с почтением кланяюсь Тебе тысячу раз, и еще, и снова. Поклон Тебе и перед лицом Твоим, и за спиной Твоей, и со всех сторон. О беспредельная сила! Ты — повелитель неограниченного могущества. Ты вездесущ, и поэтому ты все. Думая о тебе, как о своем друге, не зная твоей славы, я пронетчиво обращался к тебе: «О Кришна, о Ядава, о друг мой, пожалуйста, прости мне все, что я сделал в безумии или любви. Я часто подшучивал над тобой, когда мы отдыхали, деля ложи, или когда мы вместе сидели или вкушали, иногда наедине, а иногда в компании многих друзей. О непогрешимый, пожалуйста, прости мне все эти оскорбления. Ты — отец этого полного космического проявления, движущегося и неподвижного. Ты — его глава, достойный поклонения, высший духовный учитель. Никто не равен тебе, как никто не может стать единым с тобой. Как же тогда может существовать кто-либо более великий, чем ты в трех мирах, о властитель неизмеримой силы? Ты — Всевышний Господь, и каждое живое существо должно поклоняться тебе. Поэтому я падаю ниц, чтобы выразить тебе мое глубочайшее почтение и прошу твоей милости. Как отец выносит дерзости сына, друг выносит дерзости друга, или жена выносит фамильярность своего супруга, молю тебя, прости, если я вел себя с тобой не так, как подобает. Узрев невиданную мной ранее вселенскую форму, я испытываю радость, но в то же время ум мой охвачен страхом. Поэтому молю тебя, окажи мне милость и вновь яви свой образ божественной личности. О, владыка владык, о, прибежище вселенной! О, вселенская форма! О, тысячерукий Господь! Я желаю узреть тебя в твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и булавой, диском, раковиной и лотосом в твоих руках. Я жажду увидеть этот твой образ. Верховный Господь сказал: «Я был счастлив при помощи своей внутренней энергии явить тебе эту вселенскую форму, высшую форму материального мира. До тебя никто и никогда не видел эту изначальную форму, беспредельную и полную ослепительного сияния. О, лучший из воинов Куру! Никто до тебя не созерцал эту мою вселенскую форму, ибо ни изучением вед, ни жертвоприношениями, ни благотворительностью, ни суровым аскетизмом нельзя достичь того, чтобы я явил себя в этой форме в материальном мире. Ты пришел в смятение и изумление при виде меня в этом ужасающем облике. Покончим с этим, мой Бхакта. Забудь же все страхи и с миром на душе наблюдай тот образ, который ты желаешь увидеть». Санджая сказал Дхритараштре: «Верховный Господь Кришна, промолвив эти слова, явился перед Арджуной в своей истинной четырехрукой форме и, наконец, принял свой двурукий образ, рассеивая тем самым его страх. Когда Арджуна увидел Кришну в его истинной форме, он сказал: «О, Джанардана, созерцая тебя в этом удивительной красоты человеческом облике, я успокоился умом и пришел в себя». Верховный Господь сказал: «Мой дорогой Арджуна, эту мою форму, которую ты сейчас созерцал, очень редко можно увидеть. Даже полубоги вечно жаждут узреть этот столь дорогой облик. Тот образ, который ты видишь своими трансцендентными глазами, нельзя постичь лишь изучая веды или проходя через суровую аскезу, занимаясь благотворительностью или поклоняясь мне в храме. Это не те пути, благодаря которым человек может увидеть меня таким, как я есть. Мой дорогой Арджуна, только благодаря чистой преданности человек может познать меня таким, как я стою перед тобой, увидеть меня лицом к лицу. Только этим путем ты сможешь постичь тайну моей личности. Мой дорогой Арджуна, тот, кто посвящает себя чистому преданному служению мне, свободный от скверной кармической деятельности и мыслительных спекуляций, кто работает для меня, кто делает меня высшей целью своей жизни и кто дружелюбно относится к каждому живому существу, тот обязательно приходит ко мне.